Сталина. И задача следствия, в том числе и его широкая задача, сводится к тому, чтобы выбить из подследственных нужные показания. А они их давать не будут, как там ни говори, Зиновьев, Каменев, крупники. Неплохо бы действительно расстрелять их к чертовой матери. Сами-то они скольких людей перебили, и евреи к тому же. А троцкисты, хотя в большинстве и не евреи, Смирнов, Мрачковский, Пятаков, Муралов, но народ упрямый, крепкий, показаний из них не выбьешь. Нынешнее дело есть продолжение того, ленинградского. 1 декабря 1934 года завязался главный узел. Долго придется его развязывать, крепко закручено. Много там веревочек и ниточек. И чем кончится... А чем кончилось кировское дело для запорожца? Надо было уйти тогда к церковникам. Впрочем, и это бы не помогло. В следственные группы вошли люди из всех отделений, в том числе и из пятого. Большой силой, большим числом хотят навалиться. План, как его объяснил работникам отделения Вудковский, заключался в следующем. Из тюрем, лагерей и из ссылки в Москву доставляются несколько сот бывших оппозиционеров. Если даже 1/10 их часть признает существование троцкистско-зиновьевской террористической организации, то уже будет 20-30 показаний, под тяжестью которых сломаются главные обвиняемые. Но для такого взрыва нужен детонатор. 3 человек и наметили на эту роль. Валентина Ольберга, Исаака Рейнгольда и Ричарда Пикеля. Ольберга Шарок не знал. Он жил в Берлине, потом в Турции, в Чехословакии. По приезде в СССР работал в Горьком в пединституте. Молчанов и Вудковский сразу оценили значение Ольберга для процесса. Недавно вернулся из-за границы, знаком с сыном Троцкого Седовым, подпишет показания, что был послан в СССР Седовым по указанию Троцкого организовать убийство Сталина. К тому же в Горьковском пединституте ходит завещание Ленина. Вот эти студенты и образуют группу, которая готовила убийство Сталина. Ольберг был легким подследственным, но Широку не достался. С ним работала группа, состоявшая из работников ИНО. Не достался Широку и Ричард Пикель, бывший заведующий секретариатом Зиновьева. Короткое время Пикель примыкал к оппозиции, хотя вскоре порвал с ней, однако был на картотеке. Широк прочитал его досье. Участник гражданской войны. Во второй половине 20-х годов отошел от политической жизни, занимался литературой, работал в театре. В досье есть и личная характеристика. Мягкий, контактный человек. Хорошо играет в преферанс. Между прочим, было кое-что не вошедшее в досье, но оставшееся в донесениях осведомителей. Пикель играл в карты с видными чекистами Гаем и Шаниным. Гай был начальником особого отдела, Шанин — транспортного. Пикель часто бывал на их дачах и, конечно, не без их помощи ездил за границу. Шарок понял, что и Пикеля ему не дадут. Его возьмут себе те, с кем он дружил. Так оно и вышло. Пикеля допрашивали люди Гая. Следственной группе, в которой состоял Шарок, достался Исаак Рейнгольд, самый трудный из этой троицы. Рейнгольд когда-то короткое время участвовал в оппозиции, хотя вскоре отошел от нее, но, как и Пикель, был на картотеке. Известный хозяйственник, бывший начальник главхлопкопрома. В январе прошлого года арестовали его заместителя Файвиловича по делу об убийстве Кирова, и тут же Рейнгольда сняли с должности и исключили из партии. Как писала «Правда», 11 января 1935 года, в течение 8 лет Рейнгольд поддерживал самые близкие отношения и тесную связь с гнусным подонком троцкистско-зиновьевской оппозиции Файвиловичем. Прицел тогда был дальний. Рейнгольд — родственник Сокольникова, и на его даче встречался с Каменевым.